Глава 29. Едва в тишине дома хлопнула дверь гостевой спальни, Алиса открыла глаза и, осторожно стараясь не шуметь, выскользнула из кровати. Спать она не хотела. Успокоительное, которое ей дал выпить Герман, не действовало. Когда днем она убегала из этого дома, Алиса верила, что больше сюда не вернется, но оказалось здесь для нее самое безопасное место, по крайней мере, на одну ночь. А что дальше? Она была благодарна Герману за то, что он остановил папу и привез ее сюда. Не ожидала от него такого, если уж на то пошло. Может, не такой плохой человек Литвинов, как Алиса о нем думала. Но мысли о муже ее сейчас не занимали. С Германом все закончилось. Она сказала ему правду. Любви той восторженной, идеализирующей и романтичной Алиса к Литвинову больше не испытывала. В душе остались лишь печаль и горечь разочарования. Но они не шли ни в какое сравнение с тем, что она сейчас чувствовала к папе. Впервые Алиса увидела, что ее отцу могут дать отпор. Его ведь никто и никогда не мог остановить. А ведь папа просто человек, всего лишь человек, не бог, не хозяин ее жизни. Его тоже можно побить. Нет, драться с отцом Алиса никогда бы не осмелилась, но что-то внутри нее сегодня сломалось, когда он ударил ее ногой. Алиса безучастно смотрела на луну на безоблачном небе и мечтала о том, чтобы этого дня никогда не было в ее жизни. Но ведь она как-то выжила после ужасной брачной ночи, которую ей устроил Литвинов. И ничего, даже как-то приспособилась жить, и сейчас тоже получится. Только папы в ее жизни больше не будет. От этой мысли стало нестерпимо больно, намного хуже, чем когда он ударил ее ногой, когда обзывал и оскорблял ее. Наверное, эта любовь в ней сломалась. Алиса не чувствовала себя больше тем ребенком, который обожал папу, а папа обожал ее. Он и правда ее очень сильно любил. Алиса не стала об этом говорить Герману, он бы не понял такой любви. Когда могут ударить за не тот взгляд, унижают и требуют быть лучше всех, но при этом обнимают и целуют, говорят, что любят больше всех на свете, не жалеют времени и сил на нее. Алиса никогда не забудет, как папа поставил всех на уши, весь город, но нашел и вызвал из Москвы лучшего врача, когда она сильно заболела в 10 лет, как он даже маму к ней не подпускал, сам сидел с ней день и ночь, как плакал от счастья, когда Алиса выздоровела. За то, что папа ее любит, Алиса прощала ему все, боялась и любила. Литвинов, наверное, решил бы, что она ненормальная, но мнение Германа Алиса уже не волновало. Она осторожно сняла обручальное кольцо и положила его на тумбочку. Утром оно останется здесь, и Алиса уйдет. Только куда? Домой не вариант, да и дома у нее, по сути, нет. В ее комнате будут жить ее двоюродные братья. Денег у нее нет, чтобы снять квартиру или уехать. Работы тоже нет. Папа настаивал на том, чтобы она все силы отдавала учебе, так что опыта у нее нет. Да и платить начинающему специалисту будут немного. У кого помощи просить? Она сразу подумала об Игнате, но тут же отогнала эту мысль. Во-первых, она не сможет признаться, что в ее жизни все так ужасно. Да она сгорит со стыда, если Сабуров все узнает. И не настолько они близки, чтобы так обнажать душу перед ним. Во-вторых, втягивать его в свои проблемы Алиса считала слишком эгоистичным, ведь, по сути, она бы его подставила. Папа точно не простит вмешательства чужих в личные дела, к тому же Игнат работает на Литвиновых. Зачем ему создавать проблемы? Так ничего не решив, Алиса легла обратно в кровать. Коттедж ей казался красивой ловушкой, из которой нет выхода. Заснула она буквально на пару часов, ей приснилось, что папа за ней пришел и требует от Германа вернуть дочь, или он посадит Литвинова в тюрьму. Проснулась Алиса в скверном настроении от короткого стука в дверь. На пороге стоял Герман, было похоже, что он тоже плохо спал эту ночь. «Твоя мать не может до тебя дозвониться», — хмуро сказал он. «Набери ей», — и ушел. Разговор с мамой оставил тяжелый осадок на душе, зато многое прояснил. «Папа места себе не находит, Алиса», — начала мама. «Винить себя во всем, в том, что ты уехала, и что муж у тебя такой, не такой, как он планировал. Он очень переживает. Хотел ехать с утра к тебе, но я его отговорила. Говорит, не помнит, чтобы бил тебя сильно, только пару пощечин». «Но как всегда, он никогда ничего не помнит», — воскликнула Алиса. «Не хочу его видеть. Никогда». «Алиса, успокойся, пожалуйста. Папа был неправ. Главное, что вчера ты уехала с Германом. Вы помирились?» «Я буду разводиться, мам», — всхлипнула Алиса, — «но я не знаю, что дальше». «Родная моя, подумай, надо ли это тебе на самом деле? Он защитил тебя, не дал папе. Алиса, как ты жить будешь? Развод — это ужасно, это ударит по всем. Поверь, это будет плохо и для нас, и для Литвиновых, и главное для тебя. Думаешь, тебя оставят в покое? И на что ты жить собираешься? И где? Разве что с нами в Москву? Нет, с вами я не буду жить. Подумай, Алиса, не торопись. На прием не надо тебе приходить. Да и Герману лучше пока папе не показываться на глаза. Может, все и успокоится потихоньку. Алиса положила трубку. Мама, как всегда, в своем репертуаре. Почему она столько лет живет с ним? Через полчаса к ней зашла свекровь, но Алиса не стала разговаривать с Софьей Андреевной. Сказала, что плохо себя чувствует. По сути, это было правдой. Бессонная ночь и стресс сделали свое дело. Алиса проспала весь день, а когда проснулась и вышла из спальни, ее ждали гости.